С другой стороны, поскольку Спаситель застал их мучающими любимое творение Божие, человека, то демоны думали, поясняет толкователь, что Господь не будет долее терпеть их и тотчас предаст мучение в геенне огненной. Потому и говорили так. Господь спрашивает бесноватого не для того, чтобы самому знать, но чтобы другие, которые видели одного человека, знали о множестве вселившихся в него бесов. Бесы молили Господа, чтобы он не высылал их вон из страны, но чтобы пустил в стадо свиней, и он позволил им. Блаженный Феофилакт поясняет, поскольку жизнь наша есть духовная брань, то Господь и не хотел удалить от нас демонов, дабы они своей борьбой с нами делали нас искуснейшими. Господь попускает бесам войти в свиней и для того также, чтобы мы знали, что они как не пощадили свиней, так не пощадили бы и человека того, если бы не сохранила его сила Божия. Ибо бесы, будучи враждебны нам, тотчас истребили бы нас, если бы не охранял нас Бог. Итак, знай, говорит блаженный Феофилакт, что демоны не имеют власти даже над свиньями, а тем более над людьми, если не попустит Бог. Но знай и то, что в людей, живущих по-свински и валяющихся в тени чувственных удовольствий, вселяются демоны, которые низвергают их со стремнины и губят в море житейском. Пораженные чудом жители города вышли к Иисусу и просили отойти от пределов их. Потеряв свиней и сожалея об этой потере, они отказываются от присутствия Господа. Напротив, исцеленный бесноватый просил позволения быть с Иисусом, так как опасался, поясняет толкователь, чтобы бесы, найдя его одного, опять не вошли в него. Но Господь отсылает его, показывая, что его силы и промышления будут охранять этого человека и в отсутствии его. Отсылает его вместе и для того, чтобы он, проповедуя, доставил пользу и другим. Но посмотри, как Спаситель чужд превозношения, замечает блаженный Феофилакт. Он не сказал «расскажи, что сотворил тебе я», но «что сотворил с тобой Господь». Так и ты, когда сделаешь что-либо доброе, приписывай сделанное не себе, но Богу. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.